Глава 9. В коей надворного советника собираются принести в жертву, а сражение добра со злом протекает с переменным успехом на нескольких уровнях. За совращение из православного в иное христианское вероисповедание виновный приговаривается к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье в губернии Тобольскую или Томскую, или, будь он по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 сего уложения, для пятой степени наказания сего рода и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от 1 до 2 лет. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Каждый человек должен то в жизни делать, к чему он склонность имеет. Я, Евангелина Романовна Попович, сыскная чиновная барышня, к военным действиям приспособлена не была. Прокричав «Тревога! Подъем, болваны, к оружию!», я юркнула под прикрытие конторки, оставив Давилову командовать служивыми. Громыхнуло, стекла рассыпались осколками, дверь слетела с петель. Стрелять ей не стало. Приказные полили из винтовок. Я же, засунув руку в сумочку, распотрошила коробку с патронами и перезарядила револьвер. В присутственной зале закипела рукопашная. Увернувшись от чьей-то когтистой лапы, я под стеночкой продвигалась к ближайшему окну. С потолка на меня прыгнула визжащая тварь. Успев пригнуться, я выстрелила в оскаленную пасть другой, перевалилась через подоконник и, чавкая подошвами, перебежала к защитному брустверу у крыльца. За мною шлейфом тащилась по грязи сорванная оконная штора. Туман поредел. Фигуры, заполнившие площадь, были вполне различимы. На перевернутых лотках, как статуя на постаменте, горделиво возвышался господин Зябликов, опираясь картинно на трость. У его ног на земле стояла четверка. Я сглотнула горькую слюну. Четверка рослых человеческих скелетов. Их глазницы полыхали алым, а кости белели. Присмотревшись к прочей собравшейся публике и ощутив приближение обморока, я убедилась, что со всех сторон меня окружают покойники разной степени разложения. Где заканчивались лохмотья и начинались обрывки сочащейся плоти, было затруднительно и вовсе не важно. «Господин!» — провыли из окна. «Девка заперта!» «Так отоприте!» — велел Зябликов. «Сюда ее тащите! Да убивать не сметь! Она живая нужна!» Один из скелетов повернул череп к Геродоту, клацнув челюстными костями. Тот продолжил визгливо. «Всех живых берите до одного! Барину в жертву надобно!» Потихоньку, вершок за вершком, я подтащила к себе грязную и мокрую штору. Упыри выводили на крыльцо служивых. Мужики были ранены, избиты, и видом своим от упырей отличались мало. «Мы сдаемся», — причитал Давилов с поднятыми над головой руками. «Конечно, сдаетесь», — хихикнул Зябликов. Дохлое воинство начальственного веселья не разделило, потому он и смеяться перестал. «В цепи полканов, в кандалы, где девка?» Площадные покойники стояли, пошатывались, смотрели, те, у которых еще были глаза, прямо перед собой. Наверное, ожидали приказов. «Поосторожней!» — визжала Дульсинея, появившаяся в дверном проеме. «Я женщина!» Собачонка на ее руках тявкала и дрожала. Набросив на голову штору, я тихонечко поднялась и встала, пошатываясь около синюшной девицы в истлевшем подвенечном наряде. С меня вполне аутентично капало. «Это не та девка!» — закричал Геродот. «Где Ева?» «Сыскарка!» Отпихнув своего охранника, Бархатова подбежала к постаменту. «Усвистала, только ее и видели». Герочка поморщился, пнул актерку, попав носком ботинка в плечо, полюбовался, как та копошится в грязи вместе с баллонкой, забормотал себе под нос. «Если Попович догадалась в церковь сбежать. Но она ведь не из таких, не из догадливых. «Старуха пусть через артефакт свой разыщет», — прочла я по губам и присмотрелась повнимательнее к тросточке. Увы и ах, трость у Зябликова была та самая, созданная заграничными магами для моего бесполезного жениха. Значит, фараонию тоже схватили. Если до сего момента я собиралась сдаться на милость отставного корнета, теперь немедленно передумала. Дульсинею заковали вместе со служивыми. Зябликов махнул рукой, упыри повели вереницу пленных с площади. Герочка обратился к толпе. «На охоту, дети ночи! Найдите в этом городе всех еще живых!» Что он ожидал, непонятно. Покойники продолжали тупо покачиваться, никак на его слова не реагируя. Те упыри, что поактивнее, уже занимались сопровождением приказных. Зябликов ругнулся, сплюнул. «Слабеют чары. Рассвет скоро, пора возвращаться». Он спрыгнул со своего постамента и, помахивая тростью, прошел к стоящей на углу карете. Скелеты следовали за ним. Один из них сел на козлы, прочие, гремя костями, сложились в багажный отсек. Транспорт я опознала еще до того, как в приоткрытую дверцу рассмотрела сидящую внутри Елизавету Афанасьевну. Герочка заносил ногу, чтобы сесть в карету, когда я выстрелила. Другая его нога подломилась, Зябликов упал, фараония посмотрела на меня безумными от ужаса глазами, во рту ее был кляп. Скелет-кучер спрыгнул с козел, его соратники высыпались бесформенной кучей костей на землю, моментально сложились в нечто невообразимое, похожее скорее на паука. Они бросились ко мне, я, заложив вираж, попыталась их обогнуть. Мне главное было Зябликова в повозку затолкать и успеть с ним там запереться. Не успела. Упырья вялая толпа пришла в движение. Склизкие руки хватали мою одежду, держали за волосы. Револьвер упал, выстрелил от удара об землю и был затоптан десятками ног. Я тоже упала, скрючилась, прикрывая уши. Все прочее не смертельно, до свадьбы заживет. Хрустнули ребра, по телу полоснула боль. «Какой же ты, Сёмка, болван! И я тоже дурочка, два сапога пара. Фараония еще старуха бесполезная. Всего-то и делов было гроб откопать, и то не справилась. Любопытно, как она попалась? Нет, вру, не любопытно нисколько. Ой!» Не ощущая уже некоторое время ударов, я открыла глаза. Сапоги. Пара. Не истлевшие нисколько, даже начищенные, ну, то есть по погоде изгвазданные, но под грязью вполне гуталином блестят. Убрав ладони от головы, я услышала. «Непослушная девчонка у вундермахеров получилась, просто позор семьи!» Я всхлипнула радостно. «Дядя Ливончик!» «Тебе сказано было, в храм ступай! Погоди, не вставай, ребра!» «До свадьбы заживет!» Встав на четвереньки, я ухватила гнома за руку. «Помоги!» Меня поддержали за плечи, подняли. «Дворкин!» — поклонился гном с алебардой. «Очень приятно!» «Взаимно!» — ответила я, оглядывая поле боя. Это было эпично. Два десятка низкорослых воинов поработали на славу, хотя среди вооруженных гномов сновали мужчины и вполне человеческих размеров. Мистер Ас, буквально несколько часов тому сообщивший мне, что покойников не обожает, вытирал тряпицей лезвие офицерской сабли, а, встретив мой удивленный взгляд, поклонился со златозубой улыбкой. Блатные вступили в альянс с гномами? Невероятно! «По уму», — говорил Ливончик деловито, — «надо было бы огнем здесь пройтись. Но мы обычаи бериндийские чтим, потому до рассвета пусть так полежат, в разобранном, так сказать, виде, а после священники перезахоронением займутся». «Тьфу!» — фараония, отплевавшись от кляпа, пожаловалась сварливо. «Чуть не задохнулась». Гномский парень в железнодорожной форменной фуражке развязал чародейке руки. За ним виднелась куча белых костей, обложенная аккуратно по периметру, поначалу принятыми мною за яичные огромные скорлупки, расколотыми черепами. «Это сжечь», — решил Дворкин. И через мгновение кости запылали, темнея и рассыпаясь пеплом от жара гномьего огня. Я с некоторым удивлением отметила, что покойников бояться перестала. То есть прямо сейчас могла бы на вскрытии ассистировать. Ну, хоть какая-то польза от этого крыжовения. Не прибедняйся, Попович, а губочтение, которым ты здесь перфектно овладела, опознание в душевных расстройствах и половых всяческих девиациях, и даже новое богатое слово — девиации. Герочку пришлось вытаскивать из-под кареты, куда он в испуге забился. Отставной корнет повизгивал, плакал, обнимал трость, просил у меня прощения и жаловался на боль в простреленном колене. Поморщившись от боли в ребрах, я наклонилась к страдальцу и без почтения его обыскала. Дудочка и навье-змейка лежали в кармане сюртука. «Какой жадный чудило!» — присвистнул подошедший туз. «Поможешь?» — спросила я, приподняв обе части артефакта. «У меня со слухом не особо. Мелодия сложная?» Фартовый взял из моей руки змейку. «Музыка тебе, рыжая!» Он бросил артефакт Зябликову на лицо. «Не понадобится». Змейка ожила, блеснула серебристо, обхватила Герочкин лоб у кромки волос, вжалась в кожу. Яшка кивнул. «Дудка у тебя была, когда фраер удавку получал. Стало быть, ты теперь ему хозяйка». «Ева!» — завопил Зябликов. «Госпожа!» «Молчать! Говорить, когда спрошу!» Он буквально подавился словами, задышал с открытым ртом, не в силах ничего вымолвить. Змейка бледнела, стала почти прозрачной, почти невидимой. Так вот, оказывается, как это работает. И не заметишь даже, если не присматриваться. Скажем так, нечто подобное я и раньше предполагала, потому что когда навский артефакт подчинения на моей щиколотке был, его только Гриня смог обнаружить с помощью своей трости. Предполагала, потому что Зябликову с самого начала не доверяла. Кстати, трость. На вопрос Герочка ответил быстро и четко. Я проследила взглядом его жест и громко с чувством выругалась. Чудесный артефакт заграничных чародеев, неведомо как затесавшийся среди костей Зябликовой свиты, догорал. Навершие растекалось оплавленной лужицей. «Эх!» — сказала Квашнина. «Эх!» То есть слов было гораздо больше, но из приличных остались только эхи. «Елизавета Афанасьевна! Мадам Фараония!» «Нет, Гелюшка, ничего теперь у нас с тобою не получится. Гномий огонь тем и ценен, что любую свиристелку в прах уничтожает. Экий треугольничек получился занятный. Трупное колдунство, чародейское, гнумье». А Левончик появился у плеча, потянул за рукав. «Парни здесь закончили. Мы решаем теперь, улицы на предмет упырей прочесать или попытаться приказных отбить. Что думаешь?» «Живых барину отдавать нельзя. Он их в жертву принесет. Но и горожан без защиты оставлять плохо». «Вот и мы о том же». Подошел Дворкин, за ним туз и еще пара-тройка незнакомых мне мужиков и гномов. Мы стояли кружком, переговариваясь. «Разделимся», — предложил туз. «Мы с Фартовыми здесь останемся, а вы, невольничий, караван догоните». «Город на разграбление отдать?» — хмыкнула я. «Из огня да в полымя?» «Обижаешь, ваш бродь. Неужто мы без понятия? За для блага всеобщего стараться будем». «Время», — поторопил Соломон. «Поклянись», — сказала я, обратившись к Якову, — «Христом Богом, мамкой покойной, честным своим Фартовым именем». Он торжественно поклялся, перекрестился. Мы ударили по рукам, гномы строевым бегом покинули площадь. «Ты теперь куда?» — спросил туз, раздав команды своим парням. «Сопроводить?» Я отказалась, и скоро, перед разоренным приказом, остались только мы с Фараонией и Зябликовым. «Этот...» — чародейка плюнула в Герочку. «Нехороший злыдень теперь бесполезен. Он... нехороший человек. Где он вас перехватил? Да на углу Гильдейской. Не заметила даже, когда с фонаря на меня костяное чудовище напрыгнуло. С облучка сбило. А работники? Какие работники? Вы собирались двоих охранников на погост с собой взять? Квашнина с чувством заехала Зябликову по роже. Чего теперь обсуждать? Без трости план твой, рыжая, невыполним, и покойный пристав нам бесполезен. Что теперь? Что? Младенчик нерожденный. Страшно даже представить, какие непотребства барин с ним утворит. Она продолжала методично избивать Герочку. Он не защищался, пучил только глаза, пытаясь что-то сказать. Жалко мне его не было. Тем более, что немолодая уже Елизавета Афанасьевна ни поставленным ударом, ни силою его не обладала. Утомившись, старуха, тяжело дыша, повернулась ко мне. «Так тебе скажу, Гелюшка, мы с тобою обе женщины. Не можем мы беременную нашу сестру с невинную душою в утробе на надругательство некроманское оставить». Я всхлипнула и вытерла щеку рукавом. Сумочка, чудом все еще висящая на запястье, стукнула о грудь. «Да что мы теперь можем без трости?» «Нет, Елизавета Афанасьевна, мы проиграли. Только и остается надеяться, что Крестовский сдюжит и хтонь эту закуклит полностью». «Сдаешься? А как же любовь твоя к чародею Сёмушке?» Зябликов скорчился на земле. Я спрятала в сумочку дудку, сказала устало. «Семён Аристархович Крестовский на благо всего честного люда старается. В этом его стремлении любящая женщина поддержать должна». «Он ведь не знал, что барин Маньку брюхатую в полон возьмет. Герочка замычал. Я наступила ему на ногу. Квашнина продолжала увещевание. «На тебе вина, Гелька. Ты Марию Гавриловну не уберегла и тем планы начальства под удар поставила. Он ведь не справится теперь, Сёмушка твой. Сама говорила, слабеет. Невинная детская душа, на алтаре черном в жертву принесенная, его перехлёст разрушит. Беда будет. Такая беда, что полный город упырей пустяком покажется. Барин всех бериндийских покойников поднимет. Орды, легионы на столицу свое воинство поведет». Гнилостный трупный запах, к которому я уже успела привыкнуть, разбавился нотками жженого сахара. Оберег на груди потеплел, завибрировал. «Перестаньте», — попросила я. «Лучше по-простому, без чародейства. План у вас какой?» «План!» — фараония схватила меня за плечи. «Такой план. Заставь своего раба в логово нас отвезти. Мне бы только внутри оказаться. Там я Маньку учую, разыщу, вытащу». «Так себе схема», — хмыкнула я. «Мы не знаем, сколько подручных при барине, где и как они расположены. Предположим, нам удастся пройти незамеченными». «Нет, глупо». «Что предлагаешь?» «Нужно что-то на обмен. Блохин, вот если мы барину за Маню гроб с покойником посулим...» Отбросив с плеч руки чародейки, я начала в возбуждении ходить туда-сюда. «Посулим, не доставим. Обмен, так, мол, и так, ты, хтонь поганая, нам вдову Блохина, мы тебе самого покойника. Пока торг, пока то все, мани нам сразу не отдадут. Вы, Елизавета Афанасьевна, с ней в залоге останетесь, я на кладбище поеду, там уже рассвет». Герочка опять замычал. «Что?» — бросила я зло. «С рассветом что-то не так?» «Его может не быть, госпожа моя строгая». Поднялся Зябликов на ноги, оставшись, впрочем, скрюченным в полупоклоне. «По всем приметам, уже рассветать должно. Однако нет. Да вы на часики-то взгляните». Он мотнул головой в сторону колокольни. Я посмотрела. Достала свои часы. Стрелки на них тоже не двигались. Хотя нет, секундная шевелилась, но очень медленно. Чтобы заметить это, пришлось смотреть более минуты по ощущениям. Фараония сообщила, что бывали уже в истории такие случаи, когда чародеям удавалось время как эластичную ленту тянуть. Про то, чтоб совсем остановить, нет, про такое она не слыхала. Велев Зябликову молчать, пока лично не спрошу, я решила. Другого плана у нас нет. Поэтому будем придерживаться этого. Вы, госпожа Квашнина, спасаете Марию Гавриловну, а я... Чародейка не слушала, теребила Герочку. «Ну, злыдень, где барин твой обитает?» «Оставьте». Освободив от ее хватки Зябликова, я пошла к карете. Сказать он не сможет, заклятие на нем. В этом Геродот Христофорович не лгал. Он нас бессловесно сопроводит. «Давай, раб мой верный, на облучок садись, правь». К счастью, гномы расчистили дорогу от мертвых тел, почтительно сложив их у стен домов. Посему лошадки чавкали копытами по обычной площадной грязи. Я сидела рядом с Герочкой. Квашнина расположилась внутри, потому беседовать нам с нею не удавалось. Вымерший пустынный город, запертые двери, темные окна, приглушенный фонарный свет. Нацепив на нос чародейские очки, я увидела на стенах размашистые руны. Семёнова работа. Сколько же сил он на это потратил? Положим, не саморучно каждую малевал, а лентою пустил на манер телеграфной, но чердеял изрядно. Вместо того, чтобы к последней битве силы копить, болван. Я посмотрела на спутника. Даже сквозь стекла змейка на его лбу не просматривалась. Это вам не Гринина трость неординарная. Эх, какой полезный артефакт погиб! Мерлинцы, небось, за головы свои английские сейчас похватались. Любопытно, а другую палицу они наколдуют? А если нет? С кого господин фальшивый пристав за потерю спросит? С меня? Ай, пусть. Скажу, что, во-первых, ни в чем не виновата, а во-вторых, сами, потому что следить лучше за имуществом надо. Шлагбаум заставы был поднят, торчал пальцем в небеса, грозил нарушителям. Постовой смотрел на нас из будки, крестился. На досках над его головой золотилась защитная руна. «Гнумы давно пробегали?» — спросила я весело служивого. «Да уж, с полчаса». Он перекрестился и отдал честь. «Ваше высокоблагородие, а до того чудовища приказные, неклюды». Последнее слово доносилось уже издалека, потому что кордон мы пересекли без задержки. Зябликов, не получив приказа придержать коней, старательно их подгонял. Кстати, я б про неклюдов послушала, чего они там. Ладно, хорошо, едем, скоро сама все увижу. За городом снег сойти не успел, нарядно серебрился под луною, только дорога, превратившаяся в болотную хлябь, выглядела бесконечным дождевым червем или вовсе пиявкой. Колеса вязли в грязи, но лошадки трусили бодро. Карета вознеслась на холм, открылся вид на реку. Внизу, на берегу, сновали фигуры, частично человеческие, частично нет. Еще валялось всякого изрядно. Велев Геродоту придержать, я спрыгнула с облучка, под ногами хрустнула настом, побрела, увязая в снегу. «Ты чего в очках?» — спросил удивленно Ливончик и затараторил, ответа не дожидаясь. «Порешили супостатов, тех, которые разбежались, неклюды в полях ловят. Ну, знаешь, те, у которых ипостась быстрая, волчья или лисья». «Сыскарка», — прорычал некто огромный, светло-серый, с зелеными кляксами на шкуре. «Рыжая». И стал обращаться. Обзывается еще рыжий. Сам вообще в бриллиантовой зелени. Волшебное средство, доложу я вам, даже в звериной ипостаси не сходит. Я отвела взгляд. Неаппетитное это зрелище, когда неклюд обратно перекидывается, а после — неприличное, потому что они без одежды это все делают. «Ну, здравствуй, сыскарка», — сказал голый Шандер. «Ты б прикрылся чем, дядюшка?» «Так нечем», — расхохотался неклюд. «Не смущайся, скромница. В теле мужском стыда нет, одна красота». Это очень от тела зависит. Лед с реки еще не сошел, серебрился, как положено. Островок вон темнеет живописный. Я его рассматривала с тщательностью. «Зависит, с чем сравнивать», — согласился Неклюд. «Бабы, на мой вкус, гораздо мужиков красивше». «Седина в бороду, бес в ребро. Ну чего над девицей куражишься, старичина?» Левончик снял сюртук, оставшись в жилетке поверх льняной рубахи. «Пузо прикрой, сластолюбец косматый». Шандер захохотал, но одежду принял. Его лицо, как обычно после обращения у Неклюдов, поросло густой бородищей, волосы достигали плеч. «Отчего вольные братья на ночную охоту выйти решились?» — спросила я. «Чародей твой просил. Ну, в смысле, начальник. Семёном кличут. Хороший мужик. Сначала к старшим на поклон пошел, на коленях в шатре стоял. Да чего ты глаза таращишь? Обычаи он получше некоторых чиновных девиц знает. Правильно просил и слова правильные молвил. Охраните, сказал, чтоб колдун подземный живых в свое логово не тащил». «И вы согласились?» «Отчего хорошему человеку не помочь?» Неклюд качнул косматой головой. «Семён этот все правильно рассчитал. Говорит, упырей в город барин тайными чердейскими тропами доставить сможет, а живых придется поверху таскать. Тут вольный табор и пригодится. Предупредил еще, чтоб к логову не совались. Там серебром все помечено. Сам сказал, я этого не видел, но непременно некропуп защитою от вашего брата озаботился». «Некромант». «Точно, мант. Откуда у меня этот пуп взялся?» Неклюд отодвинул от себя сюртук и заглянул под него, видимо, проверяя наличие собственного пупка. «Короче, хороший мужик, чародей Семён, земля ему пухом». Он прижал левой рукой одежду, а правой перекрестился. «Пупом!» — скрипнула я зубами. «Чего?» «Того! Ладно, дядюшки, поздравляю с победой, вынуждена откланяться... Ах, еще! Служивые наши приказные, которых спасали...» «Так спасли!» Неклюд махнул рукою. «Вон около повозки толпятся. Славные какие лошадки! Откуда вы такие? Эх, жаль, зверем пахну не подойти, взбесятся». Я повернулась и стала взбираться обратно на дорогу. Злилась на Крестовского, бормотала. «Значит, вот оно как, ваше превосходительство. Все успели, всем озаботились. Только мне сообщить забыли. Хватай, Попович, свою косточку, убийство Бобруйского расследуй, а мне не мешай, мизогин, поганый высокомерный мужлан. Ты умница, Геля, канцлером станешь, а сам... Тьфу! Ваш бродь!» Старунов подал мне руку, помогая. «Бегите!» Давилов стоял у открытой дверцы кареты, обернулся к нам, замахал приветственно. Прочие приказные уже чавкали в разнобой по направлению к городу. Штыки винтовок торчали над их сгорбленными спинами. «Это хорошо», — решила я. «Пусть туз знает, что без присмотра не останется, что настоящая власть покой жителей охраняет». И переспросила Ивана. «Чего? Куда бежать?» Парень затрясся, мотнул головой из стороны в сторону. Глаза его побелели, губы сжались тонкой линией. Вздохнув, я сняла очки, спрятала их в сумочку и, придерживая Старунова за локоть, повела его к карете. Герочка неподвижно сидел на облучке. Фараония выглядывала изнутри. «Евсей Харитонович мне всю баталию живописать успел. Что с мальчиком?» «Видение у него», — пояснил Давилов. «На вроде снов наяву. Подергается с четверть часа. После прорицает, будто пристав покойный явился и что-то ему сообщил». «Бывает», — сказала Квашнина. «Сейчас в эфире такие эманации чудовищные происходят от столкновения разнородных сил. Все, что угодно приключиться может. Экая досада. Нам с Евангелиной Романовной торопиться надо, а мальчик сам идти не в состоянии. Начальство за ним присмотрит». Повела я подбородком на коллежского регистратора. «Не пропадут». Давилов сказал с достоинством. «Никак нет, ваше высокоблагородие, барышня Попович. С вами в логово отправлюсь. Уж простите меня, дурака старого, за недоверие, за то, что арест совершил, сплоховал Евсейка. Не отговаривайте, Евангелина Романовна, должок за мною перед его превосходительством, перед вами. Так садитесь, потянула его в карету фараония, и мальчика сюда, покатается, отойдет от транса. Спорить я не стала от неожиданно навалившейся усталости. Когда это все уже кончится, мамочки? Помереть бы уже, отоспаться, и чтоб не говорить ничего и не слушать. Попасть бы в какое унылое посмертие, на вроде киселя, и болтыхаться в нем без цели, без смысла. Перфектно бы получилось. Мы поехали. Пока не скрылся с глаз берег крыжи, я махала гнумом с неклюдами, а после придвинулась к Зябликову, ухватила его за подбородок грязными и сцарапанными пальцами, повернула лицом к себе. «Дело в следующем, Геродот. Слуха у меня нет. Удавку с головы твоей пустой я не сниму и через 1000 лет, понял? Твой единственный шанс от нее избавиться — подле Семена Аристарховича со мною вместе оказаться. Единственный, Гера, и последний. Если я замечу, что нашу связь кто-то другой разрушить пытается, дудку немедленно сломаю, и ты помрешь. Если понял, кивни». Отставной корнет выпучил глаза, а когда я, поняв, в чем, собственно, проблема, отпустила его голову, резко ею мотнул вниз-вверх. Вот и умница. Брезгливо отерев пальцы о грязнейший подол, я погрузилась в невеселые размышления. А потом и вовсе задремала, убаюканная мерным покачиванием рессор. «Экий безумный балаган, маменька! И в страшном сне. Именно. А вы, мил человек, не лезьте. Во-первых, я по-английски не разумею, а во-вторых, Гриня, почему ты вверх ногами? А вы вообще в очередь? Ага, в конец. Что значит «занимал»? Нет, тут барышня стояла, невеста-покойница. Я с ней давеча на площади рядышком, а она теперь туточки перед вами. Юлий Францевич? Оф, показалось. Сёмка, вот ты оставайся. Только молчи. Чего? Разумеется, раскрутила. Нет, не расскажу. Потерпи. Нечего кусочничать, когда обед скоро. А я поела. Мутит уже от голода. Маменька? Хорошо питаюсь. Регулярно. Ты сама... «Не в тягости часом?» — спросила фараония, тряхнув меня за плечо. «Тошнота постоянная, слабость — верный бабий признак». Карета стояла в чистом поле. Лошади подевались куда-то, а глобли сиротливо лежали впереди. Здесь давно никто не ездил, и землю укрывал снег. Луна висела в сереющем небе, как приколоченная, яркая, неживая. Звезд не было, облаков тоже. Пейзаж походил от чего-то на театральную декорацию. Прибыли, значит, приехали, не в мирских уже пределах. Хорошо. Зябликов разжал пальцы, отпустив бесполезные вожжи. Зевнув, я посмотрела на чародейку. Та приподняла брови, сказала с нажимом: «Евангелина!» «Чего?» Запахло жжёным сахаром. А взгляд чародейки затуманился, она смотрела будто сквозь меня, а потом расхохоталась, ухая по-совиному. «Экая вы, Елизавета Афанасьевна, веселушка!» Я спрыгнула с облучка. «Давай, Герочка, отомри, спускайся. Евсей Харитонович, а чего вы Ивана-то по дороге не высадили?» Двери кареты с обеих сторон были распахнуты настежь. Оба служивых топтались снаружи. Давилов хлопнул младшего товарища по плечу. «Боязно было мальца одного оставлять». Старунов покачнулся от удара, но устоял. Был Писарчук вял и тих. Пришло в голову, что с Зябликовым они составили нелепую парочку пришибленных созданий. «Эх, Ивашка-букашка, что ж тебе так не везет по жизни? Случайно ведь под раздачей оказался. Ни за что. Эх». «Командуй, сыскарка», — велела фараония. «А мы вообще где?» — повела я широко рукой. «В каком именно месте переход произошел?» «Каюсь, сама задремала и не заметила». «Так все заснули», — ответила чародейка. «Во сне и перешли». «Ты зверушку допроси, Герочку своего покорного. Он непременно при себе амулет какой-то имеет, поганым колдовством напитанный». «Амулет?» «Ну да. Отбери свиристелку. Нам она пригодится обратно выбираться». «Геродот», — подошла я к Зябликову. «Ключик отдай». Отставной корнет достал из-за пазухи куриную косточку в нитяной разноцветной оплётке, протянул мне на раскрытой ладони. Фараония выхватила амулет. «Работа на Навью похожа, любопытненько. Здесь вот на земляную жилу привязка. Ого! Никогда еще такого не видела. Темные арканы, которые кровь заклинают». Она бормотала, держа артефакт прямо перед лицом, цокала языком. Длинные костлявые пальцы без остановки шевелились. Плотный привычный запах ее волжбы приобрел гнилостный какой-то оттенок. «Веди, Геродот», — вздохнула я. «Пора уже нам с барином познакомиться». Мыслей в голове уже никаких не осталось. Столько уже думано-передумано. Нечего воду Снег не проваливался нисколько. Стелился под ногами плотным ковром до самого горизонта. Зябликов брел впереди. Я за ним неотлучно. Прочие поотстали. Обернувшись через плечо, я увидела Квашнину, чинно под руку шествующую с Давиловым, замыкающего нашу процессию Ивашку, карету, издали похожую на выброшенного на берег моря дохлого кита. «Далеко еще, Герочка?» «До луны только. Она дверью в чертоги графские служит». Я быстро ухватила корнета под локоть. «Графские? Заклятие на молчание здесь не действует? И имя назвать можешь?» «Теодор Васильевич Попов». «Перфектно! Место? Ты многословнее отвечай, подробно, разрешаю, и только правду». «Проклятая усадьба, только неявная ее сторона, изнаночная. Вход у висельной осины, под тем холмом мы лошадушек и лишились. Жалко, я хотел их в изнанке костяными скакунами поднять. Амулет этот, который вы, госпожа, столь легкомысленно мадам фараонии оставили, такое тоже может». «Понятно». «Вы б забрали от греха». «Про барина рассказывай». «А чего рассказывать? Упырь он, упырь есть. Лет 100 уже здесь обитает, крестьяне из окрестных деревень». «Не то», — перебила я корнета. «Что за чертоги? Сколько прихвостней при попове служат? Расположение комнат?» Он принялся монотонно и бестолково говорить. Из помещений его лишь в одну залу допускали, в обрядовую. Там и алтарь, и ризница, и иконы разные на стенах, только не простые, а поганые. Лично барина он не лицезрел ни разу. Распоряжение получал от лорда Асмодеуса, того господинчика, с которым я его на перроне заметила. Этот самый лорд Зябликова в некроманские приспешники и приспособил. Герочка фотограф был, любитель. На почве хобби сошлись. А Асмодеуса не столько процесс интересовал, сколько карточки срамные. «Я же кого снимал? Девиц непотребных, которые у Мими промышляли. У них ни фактуры, ни характеру. Одно слово...» Смачно выплюнутое это слово мне не понравилось. «А вам других хотелось? Чистых, нетронутых?» «Не мне!» — испугался Герочка. «Я просто заказы исполнял, ничего более!» Он застонал, дернулся. «Что ж вы со мной, госпожа, делаете? Приторговывал еще карточками через ту же Мишкину. Она дурында про барина не знала, не догадывалась даже. Думала, всем в городе Бобруйский заправляет». «А Чиков?» «Чиков знал, рассказать никому не мог, даже ей по любовнице. От тех знаний в разнос пошел, опий безудержно употреблял. Только что ему, покойнику, сделается от зелья. Так, временное забытье». Зябликов рассмеялся, будто припомнив нечто забавное. «Сереженька самоубивец. С вечера повесится, в петле повисит, а на утро трубочку раскуривает. До ныне положение своего не осознал. Бегает на четвереньках, что пес подзаборный, кровушки просит. Его ведь одним из первых обратили, чтоб свой человек при главном толстосуме Крыжовинском был. А тебя почему обошли? Потому что я хитрый. Облаточку, которой причащают, не жую, в ладошку прячу. Неохота мне вечной жизни вкушать. Такой неохота. Госпожа. Корнет сильно прижал мой локоть. Давайте вместе сбежим. Отберем у старухи амулет. Из холма выберемся. Пусть чародеи меж собою разбираются. Пусть хоть весь город под землю заберут. А вместе на воле заживем. Я при вас до самой смертушки останусь. Предложенная перспектива восторга у меня не вызвала, посему я велела собеседнику от советов воздержаться. Горизонт, к которому мы шли, приблизился. Небо оказалось серым, натянутым полотном. Луна — круглым отверстием, из которого струился пульсирующий свет. «Почти добрались. Страшно, госпожа, мочи нет. Неужели вы не замечаете, что эта тварь задумала?» «Без вопросов», — бросила я резко, остановилась, поджидая остальных. «Зачем тебя за мною следить приставили?» «Это я придумал», — похвастался Зябликов. «Прямо озарение настигло. Вы, как меня в поезде под орех разделали, бежать хотел. Только с ножками переломанными не особо побегаешь. Прочие подельники меня бы в два счета настигли. Ну, я удавочку на шею приспособил. Знал, что не подействует, ежели самолично. Сделал вид, что сознание потерял. А когда меня к лорду Асмодеусу в Крыжовень доставили...» «Гелюшка!» — позвала Фараония, тяжело опираясь на руку Давилова. Пеший поход давался ей нелегко. Евсей Харитонович держался молодцом, успевал даже на ходу поддерживать беседу со спутницей. Старунову Мацион вообще на пользу пошел. Он встретил мой взгляд, зашевелил осмысленно губами. Я парню кивнула, громко ответила чародейке. «Все хорошо, Елизавета Афанасьевна, мы вас ждем». А корнету полголоса велела. «Ни с кем, Геродот, кроме меня, говорить не смей. Со мною только если по имени к тебе обращусь. Понял? Ты тот еще прохвост, гений-выживальщик, а вось и сейчас вывернешься. Клянусь, если удастся мне подле Семёна Аристарховича оказаться, я тебя освобожу. Тогда по своему разумению действуй, только предупреждаю. Беги, Зябликов, куда глаза глядят из Крыжовеня. После я амнистии устраивать не буду. Арестую, засужу, за все свои делишки ответишь». «Законом грозишь», — улыбнулась чародейка, расслышав финал моей речи. «Чиновная ты барышня». «Какая есть. Значит так, дамы и господа». Я кивнула в сторону светящегося круга. «Это двери. За ними поганый некроманский храм с алтарем и прочими полагающимися прелестями. Переступив порог, мы окажемся в начале церковного прохода. По сторонам лавки. До алтаря сажений 20». «Допрос провести успела», — хмыкнула Фараония. «Без разницы нам топография. Внутри нас в любом случае кодло упырья поджидает. Посему...» Она резко выбросила вперед правую руку с косточкой амулетом, та щелкнула, раздвинулась из кулака в обе стороны, утолщилась, превращаясь в посох. «Старушка-веселушка авангардом выступит! В атаку!» Герочка замычал. Отшатнувшись от костяной палицы, я проводила взглядом скрывшуюся в пятне света чародейку. Луна немедленно погасла, оставив на холсте косую пепельную руну. Зябликов дергал меня за рукав, чтоб позволило говорить. «Чего?» — начала я недовольно, но обернулась на новый звук. Евсей Харитонович стрелял из револьвера в улепетывающего со всех ног Старунова. Парень петлял, что твой заяц, и, судя по резвости, ни одна из шести пуль его не настигла. Скоро его нескладная фигура скрылась за снежными островерхими холмами, которых, в этом я могла поклясться, еще недавно и в помине не было. «Трус!» — выругался Давилов. «Трус и мерзавец, дезертир макроштанный. Ну ничего, есть еще в Берендийской империи мужики с честью. За двоих сражаться буду». Он отщелкнул барабан. Гильзы упали под ноги горохом. Толстые, потрескавшиеся пальцы коллежского регистратора слушались его плохо. Он вставлял в гнезда новые патроны, оставляя на гладком металле грязные следы. Я посмотрела на Зябликова. «Чего ты сказать хотел?» Корнет выпучил глаза. Я поправилась. «Изрекай, Геродот». «Вместе надо было, кучно. Проход только амулетом открывается». «Понятно». «Отважная женщина, боярыня Квашнина», — одобрил Давилов. «Подождем. Она непременно...» Не слушая, я подошла к пепельной руне. «А правду говорят, Евсей Харитонович, что в чародейских разных...» Поискав в памяти нужное слово, я выбрала самое красивое. «В кластерах время по-разному идти может. Например, здесь минуточка всего пройдет или две, а внутри часов пару». Я показала на руну, пальцем к ней не прикасаясь. «Чего не знаю, того не знаю», — признался коллежский регистратор. То, что его кластеры не впечатлили, было даже немного обидно. Геродот мычал, он знал, но я тоже знала. Меня по этой теме такие специалисты натаскивали. Не фотографом-любителем чита, поэтому к нему обращаться не стала. Помолчали. Из далеких запредельных далей донеслось петушиное кукареканье, сменившееся малиновым колокольным звоном. Рассвет. Там рассвет. Значит, все хорошо. Значит, Сёмка упыря удержал, передышку городу до следующей ночи выиграл. Давилов вытер носовичком взапревший лоб, посмотрел на ткань, скомкал ее, спрятал в рукаве. Ноги изрядно утомились стоянием. Я бы присела, но брезговала. Окружающий снег казался мне нечистым, не водою кристальной, а слипшимся пеплом. Оберег задрожал, нагрелся. То ли призывал кто, то ли колдовал во вред. Рассмотреть, тянется ли от груди ниточка, и какого именно цвета, я не успела. Вспыхнуло нестерпимо ярко, фараония воздвиглась из сияющего круга, картинно опёршись на посох. «Елизавета Афанасьевна!» «Она самая!» Чародейка исполнила реверанс. «Можете меня отныне великой истребительницей упырей прозывать». От ее подошв на снегу оставались бурые следы. «С главным-то что? С барином?» — спросила я, отведя взгляд. «Он предложение наше принял?» «Упыриной истребительницей и великой дипломатшей». Хихиканье женщины показалось мне не вполне трезвым. «Поначалу свиристелка дохлая в отказку пошел. Что вы такое, барыня, придумали? Какие такие мани с пузами?» «С самим графом говорили?» «Чего?» «А, нет, некромант явиться не соизволил, хотя пошумела я изрядно. С дворецким договаривалась. Асмодеус, что ли? Урод трупешный. Так его потрепало, что даже личину человеческую потерял. Сызнова натянуть не может». «Госпожа Квашнина!» перебил коллежский регистратор строго. «Мария Гавриловна где? Она в безопасности?» Фараония пожала плечами с томностью, ее возрасту и комплекции неподходящей. «Асмодеус сказал, ее и пальцем не тронули». Давилов шагнул к чародейке и наотмашь ударил по лицу. От пощечины голова женщины дернулась, на коже остался грязный отпечаток. «Прощения просим, боярыня, не в себе вы, пьяны». «Либо заморочены». «Гадкий ты, Евсейка!» — погрозила фараония пальцем. «От силушки, что по жилам струится, от волшебной чистой силы пьяна. Знаешь, сколько лет таиться приходилось? По струйке, по капельке пользовать. Хотя, знаешь...» Квашнина запнулась, посмотрела на меня с виноватой улыбкой. «Одну минуточку». Схватив посох обеими руками, она зажмурилась, пробормотала какую-то абракадабру. Запах ее волжбы уже вовсе стал трупным, сладковатой вонью разложения. Раньше меня непременно бы замутило. Сейчас просто поморщилась, стараясь дышать через раз. «Когда это уже все кончится, матушка? Сёмка, мерзавец, на коленях заставлю прощения просить. Будешь за место меня два шкапа дел архивных в папке подшивать, на статую конную велю взобраться и кукарекать оттуда, пока городовой не снимет». Зябликов опустил мне на плечо дрожащую ладонь, то ли поддерживал, то ли, наоборот, поддержки искал. «Извините», — сказала фараония трезвым, спокойным голосом. Увлеклась. «Упыри с барышней Попович желают беседовать лично». «Зачем?» «Чтоб ты на их реликвиях поклялась, до наступления темноты гроб спокойным Блохиным доставить. Ты, деточка, не бойся. Фикция одна это, а не клятва». «Понятно. Геродот, пусти, больно». Зябликов с такой силой сжимал мое плечо, что наверняка оставил там изрядный синяк. «Идемте». Чародейка подняла посох. «Держитесь. Нужно, чтоб мы все к артефакту прикоснулись». «Геродот, исполняй», — велела я, беря корнета под локоть. «Моя связь с ключом через тебя будет, а вы, Евсей Харитонович, здесь обождите. Баталий у нас в ближайшее время не предвидится». Коллежский регистратор не подчинился. Цапнул палицу. Его рука рядом с холёной Герочкиной выглядела вовсе ужасно, будто у растрескавшегося глиняного болванчика. Фараония шагнула назад, втаскивая нас в пульсирующий свет. Полыхнула, в уши ударил торжественный органный аккорд. Я проморгалась. Высокие хромовые своды поддерживали резные колонны в виде обнаженных человеческих фигур. Женщины, мужчины, похожие, даже идентичные. Видела я уже эти лица. Они же украшали камин в развалинах генеральской усадьбы. Обещанных лавок не наблюдалось вовсе. По обеим сторонам прохода стояли на постаментах закрытые одинаковые гробы. Чародейка все пятилась, под ногами болотисто чавкала, поэтому вниз я предпочла вовсе не смотреть. На стенах висели иконы, то есть, тьфу, срамные картинки. Покраснев, я отвела взгляд. Впереди, за спиной у фараонии, частично просматривался поганый алтарь и некто высокий в парчевой ризе и рогатой золочёной шапке. Три раза тьфу. «Девица!» — грохотнул некто. «Назови свое мирское имя». За алтарем клубилась янтарная чародейская марева. Я отпустила локоть Герочки и остановилась. Мужчины продолжали движение, будто прилипнув к посоху. Зрелище выходило призабавное. Резоносец то появлялся, то пропадал, скрытый идущими фигурами. Фараония, заметив мое отсутствие, позвала встревоженно. «Гелюшка, нельзя, увязнешь!» Я опустила глаза, пронзительно завизжала и припустила к алтарю со всех ног. Увязнуть в том, что исполняла пол в поганом упырьем храме, не хотелось абсолютно. Это было похоже на свежую требуху или не свежую, не суть, но явно не приготовленную, а сырую. Мамочки! На приличной крейсерской скорости, обогнув троицу спутников, я вскочила на ступеньку алтарного подножия. Забавно здесь пространство изогнулось. Мужик с рогами стоит еще выше. Однако из прохода его фигуру скрывали от меня Квашнина с товарищами. Что это значит? Что низ здесь — это вверх, а алтарь на самом деле находится в углублении. Перфектно, Попович. Это бесценная информация, именно то, что тебе нужно. Да любая пригодится. Лишь бы от подступающей паники отвлечь. Спокойно, Геля, дыши. Воняет-то как. А чего ты хотела? Представь, что у мясника обыск совершаешь. У мясника неряхи. На него именно за небрежение донос настрочили, он тухлятиной торговал. В этой самой шапке. А передник у него под ризой. «Что ты там бормочешь?» — спросил воображаемый мясник. Я подняла голову. Лучше бы этого не делала. Ну и рожа. В жизни у него бы мяса не купила. Вообще мяса больше не куплю. пусть Крестовский мне жалование повышает, буду исключительно в ресторациях питаться. А еще членство в наимоднейшем вегетарианском клубе оформлю». Взвизгнув по случаю, я отвернулась, наблюдая, как спутники мои преодолевают последние аршины требухи. Прикоснувшись задом к ступеньке, фараония выдернула артефакт и, задрав неприлично ногу, взобралась наверх. Герочка ее опередил, запрыгнув козленочком, присел у моих ног с видом комнатной собачки. Хуже всех пришлось Давилову. Он попытался, кряхтя, подтянуться на руках, но грузное тело мешало. От усилий на граните оставалась глиняная крошка. Чародейка протянула мужику посох, он за него ухватился, повис, дождался, пока фараония сплетет руну, и вознесся, будто выдернутый из пруда жирный карась. Рыбы тоже есть не буду, хотя устав вегетарианский, кажется, позволяет. Так, а чем тогда питаться? Ватрушками с растягаями? Тебя с этой диеты разнесет, Попович, за считанные месяцы. От ватрушки, кстати, я бы сейчас не отказалась. «Ну вот, Гелюшка», — сказала Квашнина, — «этого господина зовут Асмодеус. Ему тебе поклясться надобно». «Приблизься», — громыхнул тот, — «и назови свое мирское имя». Отодвинув ногою Зябликова, я преодолела оставшиеся ступени, встала напротив упыря и представилась. «Надворный советник Попович мог аж градского чародейского приказа сыскарь. А я вас еще на вокзале запомнила. Когда вы меня из Крыжовеня провожали, цилиндр на вас был, и воротник бобровый, и лицо. То есть последнего побольше было. Прям и щека была, и зубы сквозь эту вашу дырищу не просматривались, и нос орлиный такой. Давно гниете? Лет 5?» Чародейская марева немного просвечивала. За ним угадывалась обстановочка приличной гостиной. Стол, кресло, фигуры в этих креслах сидящие. Семён? Так вот и не рассмотреть. Сколько до него? Может, аршина в пару? А может, версты? Это уж как повезет. Прыгнуть? Я скосила глаза на Зябликова. Он стоял на коленях, покачиваясь из стороны в сторону, мало что соображая от ужаса. Фараония держала посох перед грудью. Может, от атак магических меня прикрывала. Евсей же Харитонович щурился, пытаясь, как и я, незадолго, проникнуть взором за янтарную завесу. «Ты безумна?» — предположил после паузы Асмодеус, без пафосных уже завываний. «Умишком повредилась?» «Чего?» Риза у него была новенькая, с иголочки. Парча, тиснение, жемчуга, а выше я глаз не поднимала. «А, нет, то есть, может, и повредилась по ходу дела, но пока этого не замечаю. Вас болтливость моя чрезмерная удивляет, так от нервов, от них зловредных. С нами, барышнями, ведь как, углядим чего противное. Это я сейчас не о вашем, господин Асмодеус обличье, а в общем...» Запнувшись, я поморщилась и предположила плаксиво: «Меняться с нами вы не будете? Мани Бобруйской за тело пристава не отдадите?» Упырь расхохотался. Жемчужное шитье пошло волнами. «Тебе, Попович, торговаться со мною нечем». А за спиною ахнула Квашнина. «Что значит «нечем»? Ты, свиристелка, посмел за руки нарушить и гроб с покойником выкопать?» Свиристелки у нее были всегда разные, но одинаково неприличные. Это конкретно указывало на крайнее легкомыслие упырьей маменьки в выборе постельных партнеров. Ответа чародейка дожидаться не стала. Грюкнула, свистнула, жемчужные горошины ризы брызнули во все стороны, а Асмодеуса сбила с ног. «Ногу его держи, Геродот!» — прокричала я и прыгнула к янтарной завесе, оттолкнувшись ногами от алтарного постамента. «Прорвусь! Смогу, потому что ни чародейка ни разу, потому что перехлёст этот мудрёный только на владеющих силою действует, а простецы вроде меня». «Геля!» — вопила фараония. «Куда, бешеная?» Давилов стрелял из револьвера. Не лучшее решение в искривлённом волжбою пространстве. Герочка завизжал. Одна из пуль, срикошетив, наверное, попала в него. Звуки доносились до меня приглушенно. Я обрела сквозь вязкий колдовской кисель, не в силах сделать ни единого вздоха. Сёмка. Это был он. Смотрел на меня сапфирными очами, шептал: «Это неправда, бред, видение безумца, сгинь, морок, сгинь». Говорить без воздуха невозможно. Я попыталась артикулировать: «Помоги». Он не мог, даже если бы захотел. Перед моими глазами мельтешили уже не янтарные кисельные разводы, а разноцветные пятна предсмертного удушья. «Что ж, Гелюшка, ты, по крайней мере, попыталась. Все, занавес, прощальный поклон. Такая грустная история у нас получи». Мамаев ковырнул землю носком сапога. «Не сомневайтесь, ваш бродь», — сказал приказный Степанов. «Место то самое. Здесь именно раньше висельный холм стоял. А туточки?» Мужик повел рукой. «Усадьба проклятая генерала Попова». Эльдар Давидович посмотрел на Федора, будто прикидывал, какую скулу ему первый ударом своротить. «Туточки?» «Тамочки», — подтвердил приказный. «Кто угодно подтвердит. До третьего дня, то есть». Чародей с крыжовинским болваном находились в центре круглого пространства, выжженной до полной сухости земли. За пределами круга была мокрая, непролазная грязь с островками не стаявших до конца сугробов. Кое-где зеленела весенняя травка. Там стояли повозки, перебирали копытами лошади. Мастеровые снимали с телег пузатые кувшины с маслянистыми потеками на боках. Снимали осторожно, чтоб не растрясти. «Копать надо», — сказал гном Дворкин, опёршись на черенок лопаты. «Сейчас ребята разметят по памяти. Обождём». Мамаев осмотрел добровольных помощников. Местные жители, среди которых угадывались приказные, гномы, неклюды, несколько селян. Сплошь мужики, одна только женщина, дурочка безумная с дохлой собачонкой, запеленутой на манер младенчика, прижимала сверток к груди, бродила бестолково. Ниночку свою звала, видно, дочку покойную. Несчастная баба. «Чего ждать? Траншейки сейчас пророем, чтоб по ним гнуми огонь разлить. Зря, что ли, трое суток без роздуха его собирали». Дворкин кивнул на кувшины. «Чисто все будет, надежно». Другой гном, тоже из старших, который командовал у телег, посмотрел вдаль, приложил ладонь ко лбу и направился к ним быстрым шагом. «Едет кто-то из города, во весь опор несется». «Это Зорин», — сказал Эльдар. «Обождем, мужики, может, он узнал чего». Иван спрыгнул с коня за пределами выжженной земли, бросил повод помощникам, побежал, поднимая клубы пыли. «Изрядно мы припозднились. На 3 дня. Геля точно с Семеном?» «Точно. Она. Калежский регистратор Давилов, письмоводитель Старунов». «Знаю, Ваня», — перебил Мамаев. «Впятером их у крыжи в последний раз видали. Еще некто Зябликов там наблюдался с госпожою Квашниной, директрисой сиротской богадельни. Только я надеялся, что они цели не достигли и в город вернулись. И в приюте их нет». Иван Иванович вздохнул и достал из кармана серебряную витую подвеску. «В одной из камер приказа на гвоздике обнаружил. Семенов оберег. Он его нарочно снял. Ну и...» Зорин качнул подвеской. «Послание нам в него запаковано». Эльдар схватил кулон, сжал в кулаке, зажмурился. Прочие присутствующие почтительно поглядывали на чародеев, негромко между собой переговариваясь. Только безумица продолжала громко звать Ниночку. Через несколько минут Мамаев открыл глаза и витиевато выругался. «Спаситель рода человеческого!» «Другое важно», — сказал Зорин. «Сёмка уверен был, что Геля в безопасности будет. Не знал, что она следом за ним отправится. Ты здесь все смотрел? Ничего не учуял?» Глухо, как в могиле. Петля их наизнанку утащила. Все, как Семен Трам-тарарам Аристархович задумал. Только и остается гномьим огнем сверху заполировать. «Вот-вот», — поддакнул издали Дворкин. «Да погоди ты, огнелюб!» Зорин повел головой, будто принюхиваясь. «Изнанка — дело такое. Ее завсегда вывернуть можно. Нечего выворачивать. Оно оттуда-во опять упыри полезут». «Ежели полезут». Иван Иванович прошелся вбок, наступая с танцевальными перекатами. «Ежели вдруг... Много у вас мазута?» «Изрядно», — осторожно ответил гном. «Вызывающая пентаграмма», — встрепенулся Мамаев. «Огненный первый элемент?» «Две. Одна на одну. Внахлёст». Зорин подхватил с земли пучок деревянных колышков и подбросил их над головою. 10 лучей? Может...» Колья один за другим вонзались в сухую землю, размечая контуры геометрической фигуры. «Не горячись. Нам не дыру до тонких пределов прожечь, а только наше обратно выдавить». Мамаев повернулся к мужикам. «Такое дело, ребятушки. Живыми друзей своих извлечь мы не надеемся, но попробовать обязаны. Подсобите». «Делать чего?» «Лопатами поработать, канавки по разметке выкопать. Ну а после — огоньком угостить». Другой из старших гномов, представившийся Эльдару Ливончиком, сказал решительно: «Ваш друг Крыжовень от страшной судьбы избавил. И поделимся, и подсобим. За работу, парни!» Зорин еще несколько раз поднимал в воздух колышки. 10 размеченных лучей касались кромки круга мертвой земли. «Залетного брита, видал?» — спросил Мамаев друга, берясь за лопату. «Волкова этого замечательного! Когда он только успел с Гелей обручиться?» «Спит, Григорий Ильич, и любопытство твоего утолить не сможет. Эманации над ним, не дай Боже, меня чуть с ног не свалило». Иван тоже копал, вгоняя лопату на полное лезвие. «А блохинская могила?» «Разорена. В яме гроб пустой распахнутый стоит». Зорин отбросил аккуратно горстку земли. «Кладбищенский сторож сказывал, ночью барыня приехала за покойником, но опоздала. Кричала страшно, только сторож к ней выходить не стал. Сёмка на каждом доме в городе обережных рун наляпал, может, и на сортирах дворовых даже». «Получается, сосуд для воплощения у некроманта уже имелся?» «Получается, что да». «Это плохо. Это сейчас неважно. Ежели Семёну удалось сущность закуклить, сосуд не сыграл». «Почему?» «А я знаю». «Ванечка...» Эльдар остановился, посмотрел вопросительно на друга. «Не совершаем ли мы с тобою ошибки?» «Во-первых, Мамаев, я твое начальство. Ты не раздумывай, исполняй, что велено. Сам слыхал, видал, Крестовский на меня приказ оставил. А во-вторых...» «Что во-вторых?» «Что бы мы с изнанки сюда не призвали, обратно закуклим, запечатаем. А Геля достойна того, чтобы по-людски ее похоронить, по-человечески. Семен, ладно, он сознательно на самоубийство шел, решил вечность роль печати призлей исполнять, но Геля...» «Ладно». Эльдар поплевал на ладони, обхватил черенок. «Уговорил». Народ из города продолжал прибывать. Скоро выжженное поле окружала плотная толпа. В ней уже сновали корабейники, будто на ярмарке. Шныряла пацанва. Любят берендийцы вместе собираться. Даже под таким вот странным поводом. «Дяденька!» — потянул Зорина за полу сюртука конопатый пацан. «А правду сказывают, что вы ее в высокоблагородие отроете?» «Брешут. Не отроем. А в мир возвернем. «А вы сильный чародей?» «Сильный». К ним подошел совсем крошечный мальчик, а взял Конопатова за руку. «Пошли, Мишка, эти и без нас сдюжат. Пошли, костыль там за леденцы торгуется». «Да, ребята, ступайте». Иван посмотрел на малыша удивленно, будто уловил в его чумазой мордашке знакомые черты. «Здесь скоро полыхнет все». «Полыхнет», — хихикнул малый и потащил приятеля от чародеев. «Уж известно, кто у вас по полыханиям начальник». Эльдар поднял голову. «Звать тебя как, Шпингалет?» Он ответил, обернувшись через плечо. «Митенькой!» Мальчишки скрылись в толпе. Мамаев посмотрел на Ивана,